Глава 27. «Только умоляю вас, буквально 5 минут». Главврач кардиологического отделения, худощавый и внимательный садовничий Андрей Владиславович, остановил Чернову на пороге своего кабинета. «Я очень тронут, что вы сперва переговорили со мной, Александра Максимовна, но поймите меня, осложнение и, не дай бог, смерть пациента в стационаре, и вот уже вы придете по мою душу. Ирина Абрамченко в очень опасном состоянии». Александра кивнула. К главврачу она подходила не столько ради разрешения, сколько ради справки, что мать Ивана может давать показания. «Она важный свидетель?» — напомнила. «И в первую очередь должна быть заинтересована в поимке виновников смерти ее сына». Главврач страдальчески поморщился, поднял вверх указательный палец. 5 минут!» Ирина Леонидовна лежала в отдельной палате. Не ВИП, в самой обычной. Врач поместил ее туда подальше от любопытных глаз, ради спокойствия самой пациентки. Когда Чернова подходила к палате, из нее вышла медсестра со стойкой для капельниц. «Не спит?» — спросила Александра Максимовна у двери палаты. Девушка качнула головой. «Хорошо». Александра обошла девушку и вошла в палату. Ирина полулежала на подушках. В мертвенно-бледном лице ни кровинки, ни эмоции. У Александры сжалось и заболело сердце. «Ирина Леонидовна», — шагнула она к женщине, притворив за собой дверь. «Меня зовут Александра Максимовна Чернова. Я следователь первого отдела Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Веду расследование смерти вашего сына Ивана». Ирина всхлипнула. Под глазами засеребрились слезы. Александра заторопилась продолжить фразу. «У меня к вам несколько вопросов. Вы можете мне на них ответить?» Ирина отвернулась. Ее лицо сморщилось, будто печёное яблоко. С губ сорвался протяжный стон. «Да что тут рассказывать? Эта тварь его убила!» «О ком вы говорите?» «О Филатовой, о девушке его, бывшей». Александра присела на стол рядом с кроватью Абрамченко. «Бывшей? Когда они перестали встречаться?» «Да за пару дней до исчезновения». Она вцепилась в Ивана. Еще бы, такая партия. Умный, перспективный красавец и обеспеченный. Я же видела, какими она глазами смотрела на мои вещи, когда приходила к нам». «И Иван расстался с ней?» Ирина Леонидовна слабо пошевелила рукой. «Подайте, пожалуйста, стакан воды». Она указала на графин с водой. Александра встала, налила Ирине стакан воды, подала. Та пила жадными глотками, руки подрагивали. Допив, женщина вернула стакан. От лекарства во рту все пересохло. И снова рухнула на подушке. «Как же я его просила бросить ее, эту сучку лживую, как умоляла!» Ирина Леонидовна снова заплакала. «А Ваня тактичный очень, все стеснялся, все ждал удобного случая. И вроде бы поговорил, а эта Филатова все на смех перевела. И сделала вид, будто и не было никакого разговора». Она вздохнула. «Вы ее арестуете?» «Это сложно сделать. Мария Филатова мертва». Ирина Леонидовна резко села. Ее взгляд стал острым, цепким. «То есть как мертва?» Ее тело обнаружили вчера на железнодорожных путях. Есть версия, что она сбросилась с моста. В глазах Абрамченко мелькнуло торжество. «Так я и знала!» Она опустилась на подушки. «Что именно вы знали?» «Она убила моего Ваню и от страха наказания покончила с собой. Все сходится. Бедные родители. Хотя, конечно, как бы это ужасно ни звучало, лучше лишиться ребенка, чем знать, что он преступник». Александра наблюдала за ней. После известия о смерти Филатовой Ирина Леонидовна буквально воспряла. И цвет лица стал не таким землистым, и жизнь заискрилась в глазах. Правда, Чернова не была уверена, что искрится жизнь, а не ненависть. Может ли взрослая женщина до такой степени ненавидеть молоденькую подружку своего сына, чтобы так отреагировать на известие о ее смерти? Ирина радовалась. Она смаковала известие о смерти, придумывала сценарии один страшнее другого. Александре стало не по себе. «Вам известно о группе «Ромашка», в которой состоял ваш сын?» «Нет, конечно», — у Ирины окаменело лицо. «Он взрослый человек. Откуда же я знаю, на какие сообщества он в соцсетях подписан?» «В данном случае речь не о подписке, а именно об участии в организации офлайн-игр. Иван обсуждал это с вами? Нет. Вы знали, что за организацию таких игр он получал денежное вознаграждение? У Ирины округлились глаза. Деньги? Погодите, вы намекаете, что Ваня в какие-то азартные игры играл, что ли? Голос приобрел истеричные нотки. Да как вы смеете? Я задала вопрос и прошу вас ответить на него. Ирина Леонидовна с трудом сглотнула. Встав с кровати, она налила воду из графина и осушила стакан залпом. Нет, я не знала о заработках моего сына. Он учился, ходил на курсы, часто не бывал дома. Он встречался с Филатовой. Потом у него были друзья. Так что нет, подробностей этих я не знала. И дома мы ничего подобного не обсуждали. Можете назвать друзей Ивана? По школе, курсам? Ну, кого-то смогу. В школе он дружил с Вовой Свиридовым и Женей Клопкиным. На курсах даже не знаю. Она села на кровать, растерла переносицу. Не знаю, как-то он упоминал мальчика. Фамилия такая смешная, я думала, это прозвище, поэтому и обратила внимание. Гудвин, Витя Гудвин. Но не знаю, насколько они были близки. У вас нет их телефонов? У меня есть телефоны родителей, Вовы и Жени. Чернова записала. В поведении Ивана в последние дни перед исчезновением было что-то странное. Ирина Леонидовна нахмурилась. Бледные пальцы вцепились в поясок на больничном халате, скрутили его. «Нет, если не считать того, что он порвал с Филатовой». «Это я поняла. Меня интересует что-то еще. Он был нервным. Ему кто-то звонил, он с кем-то встречался, говорил что-то необычное, попросил приготовить что-то необычное». Ирина покачала головой. «Нет, спокойный мальчик. Перед исчезновением ужинали, пили чай». Плотно скрученный жгут из пояска обвился вокруг указательного пальца. Ирина прижала его к венке так сильно, что кончик пальца посинел. «Когда вы выяснили, что он взял документы из комнаты Игоря Андреевича?» Ирина побледнела. «А, вы уже знаете?» «Конечно. Это моя работа». Она улыбнулась, сделав вид, что не заметила удивления в глазах Ирины, ведь она сама рассказала Черновой о пропаже. «Я прошу ответить на мой вопрос». Вечером, часов 8, муж отправился поработать, заглянул в портфель и обнаружил, что нет одной из бумаг, которые он принес домой. Что-то очень секретное. Но подробности вам у мужа стоит спросить. Да. Да, я помню, вы рассказывали. Чернова сверилась с записями в блокноте. Ирина Леонидовна, еще один вопрос. Накануне дня исчезновения Ивана в 11 часов 46 минут с домашнего адреса Ивана был произведен вход в его аккаунт в сети на связи. «Скажите, что вы хотели там обнаружить? И что обнаружили?» «Я?» — Ирина подскочила. «Да, вы». Иван был в школе, это подтвердила его классная руководительница. Игорь Андреевич на работе, что также подтверждается его коллегами. А вот ваша локация на этот момент совпадала с вашим домашним адресом. Так что да, в компьютер заглядывали именно вы. У Ирины расширились зрачки, и без того бледная кожа приобрела землисто-серый оттенок. «Вы что, за мной следили? Да какое право вы имеете?» «Я веду расследование убийства вашего сына. И для этого мне нужны все сведения, которыми обладает ближайшее окружение убитого, в том числе и те, которые это окружение тщательно скрывает». Ирина обмякла. Все сказанное Черновой и касавшееся смерти ее Ивана больно ударило. Снова заболело сердце. «Это абсолютно не имеет отношения к делу». «Это буду решать я. Ответьте на мой вопрос». Ирина взглянула на нее устало. «Да не было там ничего. Я хотела узнать, чем живет мой сын. Этот аккаунт был загружен, поэтому и получилось, что я в него зашла. Там не было ничего интересного. Я даже не сразу поняла, что это аккаунт моего Ивана. Там какая-то чужая аватарка была». «Что вы прочитали?» «Да какая-то ерунда. Абракадабра. Что-то про спецтуры. Иван, вернее, Лакримоза, так назывался тот ник, сетовал, что предпочитает работать с проверенной командой». «От какого числа были эти сообщения?» «От 11-го. «За неделю до исчезновения Ивана, верно?» Ирина кивнула. «Да. Все, там больше ничего не было. Странички абсолютно пустые. Что у Ивана, что у его собеседника». «Какой у него ник?» «Граф». Ирина презрительно фыркнула. «Все мечтают о голубой крови. Никого не устраивает пролетарское происхождение». Александра записала ник в блокнот. «А ник Маши Филатовой вы тоже видели?» Лицо Ирины исказилось от неприязни. «Конечно. У нее обычный ник или тоже какой-то мудрёный?» «Галима. Вы уверены, что это ее ник?» «Конечно. Я узнала аватарку. Вернее, фото, которое она поставила на аватарку». Александра поняла, о чем говорит Ирина. Она сама узнала Машу по этому снимку.